«Я без тебя не уйду», — настойчиво повторял Муса. «Я тебя тоже не брошу», — отозвалась Мишель. «Тогда готовьте полковника к дороге», — крикнул на ходу Рэмбо. «И помните, я вас предупредил. Ну, торопись, Муса. Мне потребуется твоя помощь». Рэмбо рубил ножом молодой побег. Срубив деревце под корень, бросил его Мусе. «Возьми нож, срежь ветки и обруби верхушку. Оставь от ствола 12 футов». Он огляделся, нашел еще одно молодое деревце таких же размеров и, срубив его, бросил Мусе. «Мне потребуется 2 одинаковых шеста». Он срубил с деревьев несколько веток, очистил их от листьев, нарезал на куски по 4 фута каждый и вернулся к Мусе. Афганец разложил ветки поперек шестов. Рэмбо разрезал веревку на куски по 2 фута каждый и, встав на колени, начал прикручивать концы веток к шестам. Муса ему помогал. «Между ветками должно быть около 8 дюймов», — давал указание Рэмбо. «Это длина лезвия твоего ножа». Муса молча кивнул. Он работал быстро, как только мог. Рэмбо проверил каждую ветку. Ни одна не шевельнулась. По лицу его струился пот, и он, защищая глаза, повязал лоб полоской материи. Под спину нужно будет подложить что-нибудь мягкое. Рэмбо нарезал кедрового лапника, сделал из него подстилку и выволок носилки на поляну. Рев вертолетов становился все громче. «Носилки слишком длинные», — сказал Муса. «Неудобно, лучше отрезать. Тогда мы сможем нести твой друг. Если мы будем тащить эти носилки вдвоем, то не сможем идти быстро». «Мы не будем нести их вдвоем?» «Нет, не будем. А как?» Рэмбо отвязал свою лошадь и вывел ее на поляну. По обеим сторонам седла он сделал прорези. Вернувшись к носилкам, поднял их и просунул шесты в обе прорези. Потом проделал еще несколько дырок, закрепил в них концы шестов, перекинул через спину лошади кусок веревки и туго стянул концы между собой. А вертолеты ревели уже где-то совсем рядом. Стрекот пулеметных очередей участился. Муса, возвращаясь назад к обрыву, рассчитая время между вспышками и звуком выстрелов. «Но не спрашивай, зачем это нужно. Сделай то, что я прошу». Муса скрылся, и Рэмбо бросился к пещере. «Он готов, Мишель?» «Рана уже не кровоточит. Пульс слабый, но ритмичный. Давление низкое, но могло быть и хуже. Возьми его за ноги, а я возьму за плечи». Они бережно вынесли Траутмана из пещеры и положили на покрытые лапником носилки. Ветки слегка прогнулись, но выдержали вес тела. Траутман застонал. «Простите, полковник, мне жаль вас беспокоить, но нам необходимо избежать встречи с весьма рассерженными гостями». Веки Траутмана дрогнули. «Джон, да, это я, сэр». Рэмбо перекинул веревку через грудь Траутмана и привязал его к носилкам. Он разобрал свой лук и оставшиеся стрелы и закрепил их в сумках на поясе. Автомат-гранатомет засунул под веревку на носилках. «Форт Брэк, что ты здесь делаешь?» «Это не Форт Брэк, полковник, это... Попытайтесь заснуть». Он обернулся на шум. Возвращался Муса. Вспышка, а через 5 секунд выстрел. Скорость звука миля в секунду, значит, вертолеты в 5 милях отсюда. Им потребуется время, чтобы прочесать все вдоль и поперек. Каждый раз они будут забираться все выше и выше. Когда они склон, содрогнулся от взрыва. Рэмбо бросился к лежащим на земле концам шестов. Он взялся за шесты и попытался распрямиться. Его тело дрожало. От напряжения колени, спину, руки, плечи сводило судорогой. Однако ему удалось встать и поднять носилки. Их ручки впились в ладони Рэмбо. Мышцы пронизывала резкая боль, казалось, сухожилия вот-вот порвутся. «Веди лошадь, Муса, торопись. Мишель, садись на лошадь, Муса, и догоняй. Уходим отсюда ко всем чертям».